Дорогие друзья, мы продолжаем чтение книги Сатьяраджа Даса «Жизнь вайшнавских святых». Когда Шьямананда появился во Вриндаване во второй раз, он уже был известен как выдающийся вайшнав, который обратил всю Орису. Даже Джива Госвами выразил удивление по поводу того, как много успел сделать Шьямананда за столь короткое время своего пребывания в восточных провинциях. Джива Госвами устроил ему соответствующий прием, и все маханты Вриндавана праздновали успех Шьямананды. Однако путешествие во Вриндаван было для него не просто паломничеством или отдыхом. Там он открыл еще один монастырь, который называется Шьямасундара Кунджа. В XIX веке им управлял знаменитый махант Баладев Видьябхушана, который сделал его таким известным, что множество паломников и в наши дни отправляется туда, чтобы посмотреть на божество Шьямасундара. Из Враджи Шьямананда отправился в Калну, чтобы повидать Хридоя Чайтанью. Оттуда он направился дальше, на восток, чтобы принять участие в фестивале Наратама в Кетуре. Затем, после многомесячного путешествия, он вернулся в Орису. Говорят, что, вернувшись туда, он женился. Но сведений об обстоятельствах его женитьбы почти нет. Однако именно в это время его проповедническая миссия набрала полную силу, и вся Ориса наполнилась божественной любовью. Прямовиласа описывает интересный эпизод из его жизни сразу после возвращения в Орису. В это время он начал фестиваль Нагара Санкиртан, во время которого по улицам ходили толпы людей, и эти люди пели и танцевали в экстазе. Однажды Шеркхан, воинственный падхан и влиятельный представитель мусульманского двора, встретил Санкиртану Шьямананды. Один только вид блаженных индусов привел его в ярость. Он ворвался в самую середину и остановил Киртан, угрожая преданным и предупреждая их, чтобы этого больше не повторялось. Не обращая внимания на слова падхана, Шьямананда на следующий день вышел на улицы с еще большим Киртаном. Естественно, это разозлило мусульманского военного, который снова остановил Киртан. На сей раз мусульманские солдаты применили силу, разбили мриданги, а караталы выбросили в реку. Тогда Шьямананда начал мистическим голосом громко повторять имена Радхи и Кришны. Когда Шерхан и его солдаты услышали эти звуки, у них пошла горлом кровь, а их усы и бороды загорелись. Ошеломленные мистической силой Шьямананды, солдаты разбежались в разные стороны. На следующий день Шьямананда снова повел Санкиртан, и когда Шерхан увидел приближающихся преданных, он бросился к стопам Шьямананды и взмолился о пощаде. Он сказал Шьямананде: «О мой господин! Кроме того, что у меня шла горлом кровь и волосы на моем лице опалились, мне приснился ужасный сон. Сам Верховный Господь, Аллах, пришел ко мне. Он хлестал меня по щекам и повторял, что не отличен от формы Бога, которой поклоняются вайшнавы. Он открыл мне золотистый цвет своей кожи и сказал, что в своей самой сокровенной форме есть никто иной, как Шри Чайтанья Махапрабху. А потом он сказал, что ты его любимый преданный, и что я должен получить посвящение воспевания святого имени только у тебя. Шьямананда был тронут обращением Падхана в вайшнавизм и дал ему должное посвящение в традицию Гаудия. Как и царь Бирхамбир, прославленный ученик Шринаваса, Шеркхан получил при посвящении имя Чайтанья Дас. После этого Шьямананда отправился в Раяни или Рахини, маленькую деревушку, расположенную на берегу реки Сувархарека, где, как мы уже говорили, Радж Мангсингх проложил дорогу для проповеди Шьямананды. Там Шьямананда и должен был встретить Расика Мурари, своего главного ученика. Шри Радика предсказала, что Шьямананда будет распространять вайшнава-дхарму в Орисе вместе с Расиком и таким образом сделает важный вклад в миссию Санкиртаны. Царем Раяни был Радж Ачьюта, а царицу звали Пхавани. Они были великими преданными Господа. В вайшнавизм их привела Даяла Даси, благочестивая настоятельница местного храма Радха Кришны. На протяжении многих лет она была духовным наставником царя и царицы и даже посвятила в повторении святого имени их маленького сына Расика Мурари. Шьямананда пришел в Раяни как раз перед началом Чатурмасьи, 4 месяцев аскезы. Поскольку он был известным вайшнавом, Радж Ачьюта пригласил его остаться на все 4 месяца. Шьямананда принял приглашение и за этот сравнительно короткий срок обратил вайшнавизм всю провинцию. Сын Ачьюты, Расик, особенно тянулся к Шьямананде из-за его чистоты и прекрасного знания священных писаний. И Расик, и его жена Ичхадеви были учениками Шьямананды, и он дал им имена соответственно – Расикананда и Шьямадеси. В дополнение к этому он просил их всегда повторять Маха-мантру Хари Кришна. Расик пригласил своего учителя в дом Дамодара, своего близкого друга и известного философа из деревни Чакулия. Дамодар обладал познаниями философии Санкхья, совершенстве йоги и Адвайта Веданти. Расик надеялся, что общение с Шьямананды убедит Дамодара в превосходстве вайшнавизма. Через несколько дней диспутов желание Расика было полностью удовлетворено. Дамодар предался Шьямананде, приняв его как единственное убежище и единственного спасителя. Оставив движение в руках Шеркхана, то есть Чайтаньи Даса, Расикананды и Дамодара, Шьямананда решил провести некоторое время в Пури и посетить все места, связанные с лилами Махапрабху. Затем он отправился в свое 3-е, а согласно некоторым источникам, 4-е путешествие во Вриндаван. Там его приветствовали Джива Госвами, его благожелатели и ученики. И он послал весточку Расику, чтобы тот присоединился к нему. Через несколько месяцев Расик прибыл в Авраджу и погрузился в состояние любви к Богу. Позже они с Шьямананды решили вернуться в Орису, пройдя через лес Джарикханда. Они точно следовали по стопам Махапрабху и с каждой драгоценной милей все больше и больше погружались в состояние любви к Богу. После возвращения в Орису Шьямананда вручил Расику в личную ответственность провинцию Кашипур, где тот должен был развивать сознание Кришны. Увидев успехи Расика, Шьямананда установил прекрасное божество Гопиджана Валабха, чтобы его ученик мог ему поклоняться, и переименовал это место в Гопи Валабхур. Впоследствии Шьямананда передал поклонение Гопиджана Валабха жене Расика, Шьяме Даси, и назначил ее главной жрицей храма. Этот храм стал важным центром ветви вайшнавизма. 40 лет проповедовал Расик от имени Шьямананды, и часто они ходили проповедовать вместе. Основные биографии, а также Расика Мангала и Шьямананда Пракаш, рассказывают, как они положили конец жертвоприношениям животных в невайшнавских областях и убедили людей во всей Орисе и ближайших деревнях в справедливости послания Махапрабху. Никому не под силу было остановить ученика брахмана из высокопоставленной семьи и его садгопа-гуру. Они обращали вайшнавизм и индусов, и мусульман-заминдаров, богатых землевладельцев. Хридой Чайтанья, услышав о замечательных успехах Шьямананды, пришел в Орису посмотреть на все собственными глазами. Добравшись до Тхарендры, он сразу направился в дом Шьямананды. Шьямананда был вне себя от радости и в экстазе упал к стопам своего гуру. Он сразу же послал за 2 своими лучшими учениками, Расиком и Дамодаром, и представил их Хридою Чайтанье. 4 чистых вайшнавов провели вместе много дней, обсуждая лилы Кришны и различные стратегии для еще более успешного распространения этого знания. После этого Хридой Чайтанье вернулся в Калну, счастливый и уверенный в том, что движение в надежных руках. Шьямананда написал немного книг, так как большую часть времени проводил в активной проповеди и путешествиях. В дополнение к этой работе и особому стилю киртана, который распространяли его последователи, он написал всего несколько трудов. Философы обычно включают в этот список Говинда Мангалу, короткую книгу о Господе и его жизни, и Адвайта Татву, которая объясняет наставления Мадхавендры Пури Адвайте Ачарьи. Обычно признается, что Шьямананда написал работу под названием «Вриндавана Парикрама», которая описывает наиболее важные святые места в Раджи. Говорят, что он также написал «Упасана Сара Самграха» – рукопись о науке преданного служения, соответствующую наставлениям Дживы Госвами. Сочинение Расика на санскрите о жизни его учителя под названием Шьямананда «Шатакам» тоже важная работа для вайшнавов Шьямананди. Радхананда, старший сын Расика и наследник Гопи Валабха Мадха, написал книгу «Радха Говинда Кавья», состоящую из прекрасных стихов в духе преданности по примеру Гиты Говинды Джаядевы. Однажды Шьямананда получил послание, что Хридой Чайтанья скончался в Калне. В этот момент все его достижения показались ему пустой шелухой, так как все это он делал только для того, чтобы доставить удовольствие своему гуру. Он не мог оставаться один и послал за своими учениками, чтобы поговорить о славе Хридой Чайтанья. Они устроили фестиваль в его честь, и постепенно Шьямананда смог вернуться к проповеднической деятельности. Вскоре, однако, пришло сообщение, что его дорогой ученик Дамодара тоже покинул этот мир. Говорят, что Шьямананда так и не смог оправиться от этого удара и с этого самого дня серьезно заболел. Болея, он жил в царских покоях у Дандароя в Нарисингапуре. К его услугам были всевозможные лекарства, но от них не было проку. Он продолжал принимать людей и до последнего вздоха активно проповедовал философию вайшнавов. Он открыто назначил Расика своим духовным преемником и попросил всех своих последователей повиноваться ему. «Те, кто не будут подчиняться Расику, — сказал он, — будут считаться мне чужими». Он также попросил Расика позаботиться о его семье и усилить проповедническую деятельность. Так он скончался в середине XVII века. Расик проследил за строительством красивой гробницы Самадхи в Нарисингхапуре, в Орисе. Он также провел изысканную церемонию в честь ушедшего учителя. Тысячи вайшнавов и мусульманских правителей, замендаров, царей, цариц и других людей присутствовали на ней, чтобы отдать дань памяти возвышенному преданному, обратившему в вайшнавизм всю Орису. После ухода своего гуру Расик продолжал расширять движение. Из его более поздних достижений особенно выделяется то, что в память о наказе Махапрабху Хридою Чайтанье провести 12 фестивалей, Расик установил 12 праздничных дней для всех вайшнавов, последователей Шьямананды, которые соблюдаются и по сей день. Так заканчивается третья глава книги Сатьяраджа Даса «Вайшнавские святые». В заключение автор пишет: «Как Шринивас был воплощением экстаза Махапрабху, а Наратам Дас Тхакур воплощением экстаза Нитьянанды Прабху, так Шьямананда Пандит был воплощением экстаза Адвайты Ачарьи. Их лилы непостижимы. И то благо, которое получает человек, просто слушая о них, невозможно даже представить себе. Такие вечно освобожденные души приходят в наш мир с конкретной целью, и их лилы служат очищению и просветлению всех, кто слушает о них. Как души, наделенные совершенством, они, естественно, не нуждаются в какой-либо практике или садане, и все же они проявляют лилы постепенного достижения совершенства, чтобы подать пример многим поколениям вайшнавов, следующих за ними». И Сатьяраджа Дас добавляет: «Я попытался обобщить безграничную деятельность личностей, находящихся выше моего понимания. Даже те лилы, которые известны нам и описаны в этой книге, пересказываются по-разному и имеют свои объяснения, которые невозможно постичь обусловленным душам. Поэтому мы надеемся, что эта маленькая капля в океане нектара дала возможность увидеть, насколько велик весь океан. Если эта книга подтолкнула хотя бы одного человека на плавание в нектарных водах Вайшнавского океана, значит, она стоит времени и усилий, затраченных на нее». Дорогие друзья, на этом мы завершаем чтение книги Сатьяраджа Даса «Вайшнавские святые» Шринивас Ачарья, Наратам Дас Тхакур и Шьямананда Пандит.